Глава 39. Амелия Сакс вбежала в дом, забыв про боль в коленях. Мимо полицейских у входа, даже не кивнув им. «Где?» Один из копов указал ей на гостиную. Сакс поспешила туда и встретилась глазами с Пам. Она сидела на диване, лицо у нее было бледное. Рядом с ней сидела женщина-полицейский. «Ты в порядке?» «Да, струсила немножко, а так нормально». «Не ранена? Тебя можно обнять?» Пам засмеялась, и Сакс обхватила девочку обеими руками. «Что произошло?» «Какой-то дядька влез в дом. Он был тут совсем рядом со мной. Мистер Райм увидел его через веб-камеру на экране монитора. Он все названивал по телефону, а я все не брала трубку. А потом взяла, а он мне говорит, кричи изо всех сил и беги из дома». «И ты убежала?» «Не совсем. Я типа бросилась на кухню и схватила нож, так разозлилась чего-то, а дядька сделал ноги». Сакс взглянула на детектива из местного Бруклинского округа, приземистого африканца, пояснившего глубоким баритоном. «Его уже не было, когда мы приехали. Соседи ничего не видели». «Значит, все-таки воображение сыграло с ней шутку во время обследования места убийства Джо Меллоя на бумажном складе? Или просто какой-то подросток или алкаш полюбопытствовали, чем это там копы занимаются?» Покончив с Меллоем, 5:22 явился к ней в таунхаус, чтобы забрать следственные документы и вещдоки, а то и завершить начатое им дело, убить ее. Сакс прошла по всему дому в сопровождении детектива и Пам. В письменном столе рылись, однако, как ей показалось, ничего не пропало. «Я сначала подумала, может, это был Стюарт?» Пам перевела дух. «Я типа порвала с ним». «Правда?» Кивок. «Ну и молодец. Так он или нет?» «Нет, у того одежда другая и по фигуре не похож. И хоть Стюарт сукин сын, не думаю, что он станет лезть в чужой таунхаус». «Ты разглядела его?» «Неа, я посмотреть-то едва на него успела, как он развернулся и дал дёру». Однако Пам заметила, во что был одет незваный гость. Детектив пересказал Сакс описание внешности взломщика, составленное со слов девочки: мужчина, белый или светлокожий негр, либо латинос, нормального телосложения, одет в голубые джинсы и синюю клетчатую спортивную куртку. Узнав, что Райм наблюдал незнакомца по веб-каму, детектив связался и с ним, но тот видел лишь неясную фигуру в темном коридоре. Они нашли окно, через которое взломщик проник в таунхаус. Охранная система не сработала, потому что Пам отключила ее, когда пришла. Сакс осмотрелась по сторонам. Переполнявшие ее скорбь и гнев по поводу смерти Меллоя сменились чувством тревоги и уязвимости, настигавшим ее на кладбище, на складе, где погиб капитан, в ССД, фактически повсюду, с тех пор, как она включилась в расследование преступления 5:22. Будто он и сейчас наблюдает за ней, как тогда возле дома Уильямса. Ей почудилось какое-то движение за окном, и вроде бы мелькнул огонек. Нет, просто бледный солнечный лучик отразился от дрожащего на ветру листочка, или 5:22 прячется за кустом. «Амелия?» Тихонько позвала Пам, тоже беспокойно озираясь. «Что-то не так?» Голос девочки вернул Сакс в действительность. «Надо, не мешкая, приниматься за дело. Здесь совсем недавно побывал убийца. Так разыщи его следы, черт подери!» «Нет, милая, все в порядке». К ней обратился патрульный полицейский из местного округа. «Детектив, хотите, я вызову экспертов из оперативно-криминалистического отдела?» «Не надо», — ответила Сакс, взглянула на Пам и напряженно улыбнулась. «Я сама проведу осмотр». Сакс достала из багажника машины портативный набор принадлежностей для обследования места преступления и вместе с Пам провела осмотр. То есть детектив проводил осмотр самостоятельно, а Пам стояла в сторонке и показывала ей, где именно находился убийца. И хотя голос у девочки немного дрожал, она уверенно и хладнокровно выполняла свою часть работы. «Я типа бросилась на кухню и схватила нож». Продолжая опасаться за Пам, Сакс попросила патрульного подежурить в саду, у того места, где убийца выбрался на волю. Присутствие охраны лишь частично уменьшило ее озабоченность, учитывая сверхъестественную способность 5:22 выслеживать свои жертвы, выведывать подробности их личной жизни, незаметно подбираться к ним. Ей хотелось поскорее закончить осмотр и увести отсюда Пам по-добру-поздорову. Следуя указаниям девочки, Сакс тщательно обследовала все места, где ступила нога убийцы, однако в доме не нашлось ни одной улики. Незваный гость либо надел перчатки, либо двигался достаточно осторожно, чтобы не касаться поверхностей, на которых остаются отпечатки. Ролик с липкой лентой также не помог обнаружить посторонних следов. «Куда он выбежал из дома?» — спросила Сакс. «Пошли, покажу». Пам догадалась по лицу детектива, что той не хотелось рисковать и вновь подвергать ее опасности. «Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Сакс кивнула в знак согласия, и обе вышли в сад. Детектив внимательно осмотрелась по сторонам и спросила патрульного: «Ничего подозрительного?» «Нет. Только вот что говорят у нас на службе. Когда думаешь, что за тобой следят, начинаешь видеть, что за тобой следят». Я эту присказку тоже слышала. Полицейский показал большим пальцем за спину на темные окна дома через улицу, затем на густые заросли азалии и кустистую живую изгородь. «Я там уже проверял. Ничего. Но буду и дальше держать под наблюдением. Спасибо». Пам провела Сакс по маршруту побега 5.22, и детектив начала осмотр по сетке. «Амелия». «Что?» «Знаешь, вчера я вела себя типа паршиво. Наговорила тебе всякого. На меня прям нашло чего-то, честное слово. Крыша поехала. Короче, прости меня, если можешь». «Ты была образцом сдержанности». «Я так не думаю». «Любовь делает нас непредсказуемыми». Пам рассмеялась. «Поговорим об этом позже», — предложила Сакс. «Может, поужинаем вместе сегодня вечером, если дела позволят». «Ага, здорово». Сакс продолжала осмотр и одновременно пыталась избавиться от постоянной тревоги, от ощущения, что 5.22 находится где-то рядом. Но, как она ни старалась, найти что-нибудь существенного не удавалось. Взломщик почти все время бежал по гравийной дорожке, и следов не осталось. Только возле самой калитки, через которую он выскочил со двора в переулок, отыскалась одна глубокая вмятина от мыска ботинка, видимо, после сильного толчка ногой, но в улике она не годилась. Свежих следов протектора автомобильных шин на улице также не обнаружилось. Однако, возвращаясь к себе во двор, Сакс краем глаза заметила на земле среди побегов плюща и барвинка что-то беленькое. Как раз в том месте, куда, по идее, должно выпасть содержимое кармана 5.22 во время прыжка через закрытую калитку. «Нашла что-нибудь?» «Возможно». Сакс подхватила пинцетом маленький прямоугольный листок бумаги. Вернувшись в дом, она разложила портативный лабораторный столик, спрыснула бумажную поверхность нингидрином, затем, надев специальные очки, осветила под нужным углом. К ее разочарованию отпечатки пальцев отсутствовали. «Ну что, полезная бумажка?» «Думаю, да. Конечно, имя на ней не написано. Однако вещественные доказательства очень редко прямо указывают на преступника. Если бы так было, — добавила Сакс, улыбаясь, — такие специалисты, как я и Линкольн, остались бы не у дел, верно? А с этой бумажкой мы еще поработаем». Она достала ящик с инструментами и шурупами и намертво закрепила оконную раму со сломанной щеколдой. Потом вместе с Пам вышла из дома, заперла дверь и включила охранную сигнализацию. Еще раньше Сакс позвонила Райму и сообщила, что с Пам все в порядке. Теперь же ей не терпелось показать ему свою находку в надежде, что та обернется новой уликой. Стоя на обочине, Сакс уже достала свой сотовый, но вместо того, чтобы набрать номер, вдруг остановилась и принялась озираться по сторонам. «Амелия, что случилось?» Сакс убрала телефон обратно в футляр. «Моя тачка пропала». Огненный Камаро исчез из поля зрения. Теперь Сакс встревожилась не на шутку. Она огляделась повнимательнее, положив руку на торчащий из кобуры глок. «Неужели 5.22 угнал ее автомобиль?» В это время вышел патрульный полицейский, освободившийся со своего поста, и Сакс спросила, не видел ли он красную машину. «Ту старушку? Она ваша?» «Да, и, думаю, ее мог угнать подозреваемый». «Простите, детектив, но вашу машину отбуксировали?» «Если бы я знал, что она принадлежит вам, обязательно предпринял бы что-нибудь». «Отбуксировали?» Наверное, Сакс забыла положить под ветровое стекло карточку с разрешением на стоянку в запрещенном месте для сотрудника Нью-Йоркского управления полиции. Они сели в стоящую поодаль старенькую Honda Civic Pamela и доехали до местного округа. Дежурил знакомый Амелии сержант. Он уже знал, что к ней в дом залез взломщик. «Привет, Амелия. Ребята уже опросили как следует всех жителей в районе, но никто не видел ничего подозрительного». «Послушай, Винни, я осталась без колес. Оставила тачку возле гидранта напротив моего дома. Служебную? «Нет, без обозначений». «Это какой же? Твой старенький Шеви?» «Ага». «О, да, дело дрянь. Представляешь, отбуксировали, и не знаю куда. У меня есть разрешение, но я, кажется, забыла положить его на переднюю панель». «Но они все равно должны были проверить владельца по регистрационному номеру. Вот уроды, устроили тебе такую подлянку. Простите, мисс». Пам улыбнулась в знак того, что ей до фонаря, когда кто-то ботает по фене, входящий в ее собственный лексикон. Сакс назвала сержанту номер своей машины, тот куда-то позвонил, потом проверил по компьютеру. «Нет, это не нарушение правил парковки. Погоди еще минуту». Он опять принялся названивать по телефону, но не гадствовали, без колес, как без рук. Сакс не терпелось изучить вещдок, найденный ею возле своего таунхауса, но когда она увидела, как у Винни озабоченно наморщился лоб, ее нетерпение сменилось тревогой. «Точно? Ладно, и куда его теперь?» «Вот так, значит. Ну хорошо, перезвони мне, как только узнаешь». Сержант положил трубку. «Что? Ты покупала свои комары в кредит?» «В кредит? Нет, конечно». «Странно. Его изъяли за неуплату по кредиту». «Кто изъял? По какому кредиту?» «Агентство по возвращению долгов. Они утверждают, что у тебя шестимесячная просрочка выплат». «Винни, это тачка 69-го года. Папа купил ее за наличные 30 лет назад, уплатил 100% цены без рассрочки. И кто же якобы ссудил мне деньги?» «Пока неизвестно. Мой приятель все разузнает и перезвонит. И куда отбуксировали твой комару тоже?» «Этого мне только не хватало. Черт возьми, у тебя тут есть свободные колеса?» «Нет, извини». Сакс поблагодарила сержанта и вместе с Пам вышла на улицу. «Пусть только царапину на ней оставят, горько потом пожалеют», — процедила она сквозь зубы. Если бы Сакс узнала, что к инциденту с машиной причастен 522, то не удивилась бы, хотя не могла вообразить, как это у него получилось. И вновь у детектива возникло тревожное чувство, что еще известно о ней преступнику, насколько глубоко он влез в ее жизнь. Человек всезнающий. Сакс попросила Памелу: «Одолжишь мне свой сивик?» «Конечно, только сначала подбрось меня к дому Рэйчел, ладно? Мы будем вместе делать домашнюю работу». «Знаешь, милая, давай-ка я лучше попрошу ребят из округа отвезти тебя в город». «Давай. А почему?» «Этот тип уже знает обо мне слишком много. Думаю, нам пока безопаснее держаться на расстоянии друг от друга». Она вернулась в здание полицейского участка и договорилась о том, чтобы подвезли Пам. Возвратившись на улицу, Сакс внимательно посмотрела направо и налево, но ничего похожего на слежку не заметила. Внезапно ее внимание привлекло движение в окошке дома на противоположной стороне улицы. Ей сразу вспомнилась эмблема ССД — окно на верхушке сторожевой башни. На улицу выглянула безобидная старушка, и тем не менее у Сакс по спине пробежал холодок. Она быстро подошла к машине Пам, села за руль и запустила двигатель.